Тихая икота с периодической отрыжкой. Мы всегда думали, что это от мышей. Травоедство. Возможно, это не болезнь вовсе, а то, что проходит по разряду кошачьих игр. Так, они на меня смотрят. Поем-ка я травы. Пусть перевернут весь дом вверх дном в поисках книги о кошачьих болезнях. Грузовики. Это может быть смертельно, но не обязательно. Один наш знакомый кот рассматривал любые транспортные средства как мышей на колесах и охотился на них. У него было столько шрамов, что шерсть росла под самыми неожиданными углами и напоминала колючую проволоку. Он весь состоял из шрамов, сшитых хирургом с другими шрамами, и все же он дожил до преклонных лет, вгоняя соплеменников в дрожь взглядом единственного уцелевшего глаза. Во сне он всегда гонялся за грузовиками. Наверное, надеялся, что однажды какой-нибудь из них запищит. Однако даже самому здоровому коту однажды может понадобиться таблетка. О, как мы понятливо кивали, строя себя серьезных, заботливых котоводов, пока ветеринар вручал нам пакетики с пилюлями, серенькие такие, по одной в день 5 дней, потом 10 дней подождать и дать коричневую, или все наоборот. Ах, как наивны и самоуверенны мы были! Кошачья еда все равно воняет, как налет на дне бассейна, думали мы. Наш настоящий кот и не заметит, если мы подмешаем туда кое-чего. Будь мы предусмотрительнее, мы бы знали, что по сравнению с настоящим котом и его вкусовыми пупырышками любая распознающая примеси аппаратура — это все равно, что человек с запущенным насморком. Да кот каждую постороннюю молекулу за милю чует. Мы пытались разбавлять корм с подмешанным лекарством кормом из банки, причем делали это снова и снова, как в том французском эксперименте с водой, там уж и лекарства-то никакого не осталось. Но кот знал, что оно там. Ладно, потом наступает вторая стадия — протрезвление. Ладно, говорите вы, в конце-то концов, с точки зрения геометрии, кот — это то же самое, что цилиндрический сосуд с отверстием наверху. Берете в одну руку таблетку, в другую — кота. Да, берете в одну руку таблетку, в другую — куль из свернутого в несколько слоев кухонного полотенца, из которого торчит голова разъяренного кота. Третьей рукой разжимаете кошачью пасть, втискиваете в нее таблетку, сжимаете челюсти и четвертой рукой щекочете кота под подбородком, чтобы он проглотил таблетку. Наконец раздается тихий звук, означающий, что таблетка отправилась прямиком в кошачий желудок. А, сейчас. Вовсе не прямиком. И вовсе не в желудок. У настоящих котов есть защечные тайники специально для подобных случаев. Настоящий кот после того, как ему дали таблетку, может хорошенько пожрать, а потом преспокойно выплюнуть ее со звуком, который в обычных комиксах обозначают как «пфуй». Тут очень важно избежать третьей стадии — когда человек, зверь и лекарство сплетаются в яростной борьбе, достойной скорее риса скульптора. Смотри знаменитую скульптуру Родена, человек, пытающийся дать коту таблетку, нежели пера писателя. К четвертой стадии можно и не переходить. Обычно к этому времени уж заметен лечебный эффект. Кот так и пышет жизнью. Иногда помогает растолочь таблетку, добавить чуть-чуть воды и влить в кота с ложечки. Один наш знакомый кошатник утверждал, что лекарство настоящему коту нужно давать так. растереть его в порошок, и лекарство не кота, хотя к четвертой стадии и такая мысль покажется вам заманчивой, смешать со сливочным маслом и намазать коту лапы. Дескать, врожденная чистоплотность заставит кота облизать лапы.